стали потихоньку жечь костры, громко разговаривать. Еще 3 дня прожили. Стадо держали поодаль, но сами далеко не уходили. Все пожгли на кострах, что было поблизости. Старуха умолкла и опять прислушалась. «Там кто-то ходит!» — громким шепотом сообщила она Джону. «Да, там ходят мои друзья, которые пришли со мной избавить вас от этих разбойников». «Поздно уже!» — запричитала Келена. «Зарезали нашего Ильмоча!» «Но почему здесь только 2 яранги?» — спросил Джон. «Я расскажу!» — заторопилась Келена. «Ходила я за дровами далеко отсюда. Возвращаюсь на закате с большой охапкой хвороста. Поднялась на холм, откуда видно наше стойбище, и услышала крики. «Они пришли, эти русские!» У них в руках были маленькие ружьица и большие ножи. Сначала они схватили Ильмоча и тащили по стойбищу за ноги, словно тушу оленя. Зарубили его, сложили в яранги и принялись за остальных. Дети не успевали вскрикнуть, падали замертво. О, что они делали! В самых жестоких сказаниях такого никогда не бывало. Это могли сделать обезумевшие люди, потому что зверь такого не сообразит. А где же остальные? Нетерпеливо спросил Джон. «Почему только 2 яранги остались в этом стойбище?» «Обожди!» — остановила его Келена. «Все расскажу. Может быть, это мои последние слова в этой жизни. Слушай!» Смотрела я издали и так оцепенела от ужаса, что не могла двинуться. Потом, не знаю, как это случилось, я закричала и бросилась с холма вниз. Я чувствовала, что пули бьют по куче хвороста, который я тащила на спине и забыла скинуть. Но почему-то в меня не попадали. Я ворвалась в чутаги нашей яранги и упала без чувств. Сколько я лежала, не знаю. Когда очнулась, в стойбище уже никого не было. Я одна оставалась в яранге. Наверное, подумали, что я умерла. Но я не умерла. Я встала и пошла искать живых. На месте 3 яранг оставались только темные круги, неприпорошенные снегом. А у Ильмоча... Когда я вошла туда, рассудок снова покинул меня, и не помню, как очутилась здесь. Когда приходил рассудок, я принималась звать на помощь, но горло испускало лишь странный вой, похожий на собачий. Я даже по-человечески разучилась плакать от горя, немного удивленно произнесла Келена. «Когда я увидела тебя, мне показалось, что ты привидение. Но теперь я верю, что это ты, сон!» Старушка взяла руку Джона, внимательно смотрела шов, который когда-то сделала своими руками, и заплакала. «Какая жестокая жизнь настала!» «Успокойся», — мягко сказал Джон. «Мы догоним их и накажем, а тебя возьмем в наше селение и будешь жить у меня как мать». «Как мать!» — прошептала Келена. «Мать горя и потерянных детей!» Джон вышел из яранги и коротко рассказал о случившемся. «На глаза старухи пока не показывайтесь», — попросил красногвардейцев Джон. «Пусть успокоится». «Очевидно, часть пастухов белогвардейцы вынудили уйти вместе с ними», — рассуждал вслух Тегренкел. «Далеко им уйти не удалось. Они где-то поблизости».